Глава 4. Воображаемое предисловие к романсам Глинки. Если бы я писал когда-нибудь предисловие к романсам Глинки, я бы рассуждал так. Композиторы умирают, произведения остаются. Но не все, а те, которые исполняются, живут, как звуковая речь, чем является и музыка. Неисполняемые история, а то и легенда, если они были сочинены, но по разным причинам не звучали, кроме как в сознании композитора, не исполнялись. Однако на этом нить рассуждения остановиться не может. Во-первых, из исполняемых музыкальных произведений не все остаются на долгое время, мелькнут и уйдут, как случается и с литературными произведениями. Это всего лишь показ, ознакомление, а иногда попытка внушить интерес. Во-вторых, есть же причины, почему остаются те, что остаются. Ответ простой подсказывается. Их содержание, выраженное в звукообразной художественной форме, отвечает становлению общественного сознания на данной стадии развития, на данном отрезке истории. Это верно. Но зато слишком общий и мало говорит композитору, и особенно слуху композитора, определяющему по каким-то признакам ценности, отбор для своей работы тех или иных звукосочетаний. Мысль моя как будто попала в тупик. Слово вслушиваюсь в пластику форм романсных мелодий Глинки, перелистывая сборник. Любуюсь красотой этой пластики. Впечатление, будто голос, как рука скульптора, лепит звукоосязаемые формы, так выразительно рельефные, волнистые, извилистые, сосредоточенные на одном каком-либо ракурсе, то постепенно раскрывающиеся слуху, то замкнутые в узких тон-гранях мелодии. Мысль уходит в детали. Вот удачно найденные и ритмосоответствия стиха и напева. Вот точно подмеченный тонический акцент. Вот чудесный распев слова или прекрасно выявленная музыкой выразительность рифм или метко уловленные слухом необходимость перехода от силлабической трактовки стихов с выдерживанием длительности стоп к ритмоакцентно-тонической. Или неизбежность повтора какого-либо стиха в силу смыслово-осознанного развития мелодии. Много, много находит любознательный слух, злоб, как любил Глинка называть вкусовые и стилевые подчеркивания, особенно художественно-выразительных моментов, средствами умно направленной техники, во всех элементах музыки романсов. И соблазняешься, думается, вот же где причины долголетия родных музыкальных произведений и быстрого или постепенного забвения других. Вслушиваюсь еще и еще в наиболее популярные романсы «Не искушай», «Сомнение», «Жаворонок», «В крови горит огонь желания», «Я помню чудное мгновенье», «Не говори, что сердцу больно», «Ах ты ночь ли, ноченька», «Ночь осенняя», «Как сладко с тобой мне быть» и так далее. Действительно, налицо несомненность совпадения художественного интереса, чувства меры, то есть стиля и формы выражения, с полнотой и глубиной, ясностью и правдивостью высказывания, не говоря уже о присущей музыке Глинки, особом оттенке задушевности и теплоте эмоционального тонуса. Счастливый композитор. Если бы он мог знать, что вот почти уже через 100 лет после его смерти в сборнике его романсов очень мало забытых или редко вспоминаемых произведений. При этом речь идет не об узком круге ценителей или любителях художественно изысканного. Вся родина Глинки, и не только русский народ, хранят в памяти его лирику. Слово «популярность» недостаточно и нехорошо даже в своем специфическом оттенке определяет народное внимание к Глинке. Здесь просто надо сказать, мелодии Глинки вошли в народное сознание, они живут. И все-таки даже в отношении глинкинской лирики придется внести поправку. Есть среди его романсов вещи, не уступающие по художественным качествам и интеллектуальной заостренности и стилевой завершенности наиболее всеми любимым, но они звучат реже, а то и совсем остаются в полузабвении. Слух и мастерство Глинки, исключительно чуткие и очень и очень немного моментов его музыки, которые можно было бы счесть за деятельность рассудка и за соблазны технической игры, которые не коренились бы в живой интонации, в потребности быть всеми услышанным в искусстве высказывания и произнесения, даже в сравнении с другим великим русским композитором, тончайше постигавшим интонационную природу и сущность музыки, Чайковским, Глинка точнее и, главное, в отношении чувства меры суровее к себе, качество интонационности, то есть жизненной реальной испытанности художественного материала, которым он пользуется. Принимая во внимание огромность творческого наследия Чайковского и числовую скромность процеженного интеллектом Глинки творческого запаса, процент интонационных непопаданий, неугадок в его музыке невелик. Значит, созданный им не потому только живет, что он нашел прекрасное обрамление своих мыслей, что он умел художественно-образно их организовать, но что мысли Глинки не мысли одиночки-мечтателя, и что качество организации было не забавой ума, а объективно обоснованным процессом. То, что композитор мыслит, он должен слышать прежде всего сам, проверяя свой звукоматериал так, как каждый человек выбирает слова и их оттенки, чтобы быть наилучшим образом понятым. Но и в мыслях Глинки, отображаемых музыкой, почти нет такого рода содержания, какое звучало бы как интимная запись, дневники, остросубъективные домыслы и высказывания. В его художественной деятельности не только объективна тенденция к общительности, но и самые причины этой деятельности — гений, талант, способности — коренятся в жадной любви к жизни и познаванию ее многообразных проявлений в природе и людях. Меньше всего в Глинке тяготение к самопознанию, и еще менее к самоанализу средствами своего искусства. Возможно, поэтому, что он все свое музыкальное воспитание сперва инстинктивно, потом осознанно строил на усвоении культур, народно и национально себя выявивших через живую интонацию в музыкальном тоне и словесной речи. Тем понятнее становится гибкое объективное мастерство, ему присущее. Иначе говоря, Глинка — великий интеллектуалист в отношении эстетической стороны своего художественного «я», ощущал родники своего искусства в живой тесной связи с интонациями, которыми музыка общается с людьми. С этой точки зрения область романса одна из самых чутких, так как общительные качества романсности — суть непременные условия существования каждого из ее проявлений. Сейчас снова возвращаюсь к прерванной нити размышлений этого очерка, только с восполнением отправной точки. И композиторы умирают, и произведения их отмирают и забываются, но остаются те, кто созидают музыку в пении и игре, сохраняя в памяти самые жизненные элементы музыки, разновидные и многообразные. Иначе говоря, живет народ, высказывающий в пении и игре на инструментах свои мысли о действительности и свои чувства. Тут уже дело не в произведениях в их целостном виде, как объектах эстетических. Произведение становится средством высказывания, и нередко не оно, а его элементы, наиболее эмоционально волнующие, говорящие, являются действующими высказываниями. И как за произведениями литературы и поэзии живет язык, вечно изменяемый, несмотря на фиксирующие его словари, так за музыкальными, интонируемыми, в смысле исполнения, произведениями, ощущается в устной живой традиции напеваемого и наигрываемого образно-музыкальный язык, тоже подвижный, тоже изменчивый, все же уловимый в гранях эпох и даже длительных стадий, свойственной ему стилистике, это область интонаций. Есть люди и напевать, и наигрывать не умеющие, но чуткие слушатели. Они при восприятии неизвестных им, в первый раз слушаемых произведений, очень быстро ориентируются в отборе живых и мертвых или обещающих жить и надуманных интонаций, и являются едва ли не лучшими критиками. Они определяют жизненную ценность произведения по нащупываемой в них слухом интонационной идеи, то есть образно-звуковом замысле, выраженном иногда простейшим элементом и средством музыки. Речь идет не о философской или поэтической идее. Интонационная идея, интонационный замысел, Это прежде всего убежденность композитора, совсем не так уже часто инстинктивная, а нередко вполне осознанная, что вот именно через это, а не иное, звукосочетание, ритм, тембр, динамический нюанс, его музыка получит желанный эмоциональный тонус и вызовет такой-то отклик. Далее это уверенность, что данное звукосочетание лежит в основе множества уже всецело испытанных, волнующих и общественных интонаций. Еще дальше — это стремление найти выразительные средства, с помощью которых внимание слушателей сосредоточится всецело на этом моменте. Существует рассказ, что чуть ли не до кануна премьеры «Риголетто» Верди не обнародовал знаменитой песенки герцога. Он отлично знал, что здесь вложена верная интонационная идея, тесно связанная с глубокой идеей драмы. Я убежден, что Чайковский также понимал общезначимость интонаций лирической темы в первой части своей шестой симфонии, как и Бизе, сочиняя «Кармен», совершенно иным интонационным методом, чем свою музыку до этой оперы, ощутил тупик своего прежнего композиторского пути. Примеров можно привести много. Некоторую аналогию можно привести с ораторским искусством, с серьезным отбором оратором слов словаря, конструкции фраз, тембра их произношения не ради внешней виртуозности, а ради рельефного выявления смысла. Более яркий пример вытекает из чьего-то рассказа, кажется, в воспоминаниях Сергея Львовича Толстого об отце, как Лев Николаевич был обрадован, когда нашел словесно-литературное выражение появлению Анны Карениной в доме ее мужа перед посещением ребенка. Если не ошибаюсь, существует едва ли не около 90 вариантов описания облика Катюши Масловой, ее портрета. У Бетховена в рукописях наблюдается своего рода работа скульптора. Он обтесывает материал, из которого рождается образ-тема симфонии. В романсах Глинки всегда налицо чуткое знание интонационно-музыкального словаря эпохи и в особенности языка русской бытовой музыкальной лирики при постоянстве своей точки зрения, своего почерка в работе над этими элементами. Это очень существенно. Но еще существеннее — несомненное присутствие в каждом почти романсе интонационной идеи или замысла в только что указанном смысле. Неинтересных в этом отношении романсов немного, но привлекательность большинства во многом обусловлена данным качеством. Вот известнейший романс «Жаворонок». В нем преобладает интонация, несходную струей льющейся песни. Довольно часто у Глинки можно наблюдать выражение длящегося томительного душевного состояния, охваченности аффектом, сосредоточенности внимания на каком-либо явлении, выдержанным внутри тоном, вокруг которого сплетаются остальные голоса, повторами интонации, например, хвостовство Фарлафа, или опеванием, характерного для данной мелодии тона, посредством около него расположенных или им притягиваемых звуков. В «Жаворонке» таким тоном является «си», доминанта «ми» минора, выразительное вибрирование которого прекрасно соответствует впечатлению от звенящего над полем высоко в небе длительно-длительно, нисходную струей, будто и без цезур, голоса этой птицы. Очень тонко, без всякого звукоподражания, Глинка вибрирует фортепианный наигрыш, предшествующий элегической мелодии «Жаворонка», и в целом рождается музыкально-поэтический образ «Песнь надежды». «Лейся, песенка моя, песнь надежды сладкой, кто-то вспомнит про меня и вздохнет украдкой». Это робкая надежда. А вот страсть, мучительно сдерживаемая ревность, но с волнением иного качества, чем «Их Гролле Нихт» Шумана, романс «Сомнения», 1838 год. Интонация желанного спокойствия, мерным амфибрахием в среднем регистре голоса, в тесном пределе терции и кварты, вдруг колеблется, начинает вспыхивать неустоями. Наконец, интервально расширяется вверх и вниз и достигает большого полутораоктавного диапазона. Возникает образ безмерной скорби, не выплакать горе в слезах. Последующее развитие вызывается вариантами одной из кратких попевок. Но сущность романса, зерно его — в интонационной идее начальной мелодии, желанного покоя не достичь. Безошибочно найденная интонация, человек хочет говорить спокойно, а слезы душат, волнует всегда и всех. И тема ревности, страсти начинает отступать перед более обобщенным и более глубоким содержанием, неизбывностью страдания, безусловностью горя, тщетностью надежды. Почти в том же направлении развивается интонация едва ли не самого популярного раннего глинкинского романса «Элегии» «Не искушай меня без нужды», 1825 год. В том же направлении, но иного качества. В первой стадии мелодии страстности нет, противления нет. Это уже сдавшееся сердце, потеряна вера в возможность правдивой любви, взамен чего осталось лишь искушающее сновидение. Романтический пафос уступает место сентиментальной лирике, ямб трактуется повествовательно, почти прозаически, без скандирования длительного слога. В другом аспекте Глинка нашел бы распевное выражение слову «нежность», как и слову «любовь». Здесь он произносит слова «возвратом нежности» полуречитативно, а «не верую в любовь», как-то по дороге, стремясь сохранить полноту высказывания для стихов, и не могу предаться вновь, раз изменившим сновиденьем. Линия эмоционального подъема чувства мелодии составляет прекраснейший рельеф с тончайшей светотенью, благодаря игре полутонов, внутри лада. Но основная прелесть романса таится все-таки в правдивости интонационной идеи. Отрицание в данном стихотворении Боротынского в сущности скрывают желание «хочу искушений», «хочу еще предаваться сновидениям», «хочу верить в любовь». Сдавшееся покорное сердце жаждет сомнений, ибо в противном случае как же жить с опустошенным чувством? В контраст страстности сомнения, когда скорбь и в слезах не выплакать, в ней искушай немая тоска со скрытым желанием поверить еще раз. Как же достигает Глинка выражение указанного противоречия? Правдивостью нарастания чувства в мелодии, со слов «уж я не верю уверениям», при отрицании этого чувства в стихах. Заключительная фраза мелодии содержит волнение и сожаление, но не отчаяние, боль о потере сновидений, а не страх перед ними, не опасение, что они вернутся. Отрицаний музыка не передает. На этом этапе экспрессивно завершаемой мелодии Глинка мог выразить либо волнение за глубокое чувство, с которым жаль расставаться, либо страх перед возможностью быть охваченным новой волной любви, заведомо зная, что это всего лишь сновидение. Он выбрал первое. И романс столь сентиментальный, покорно-чувствительный в первой стадии мелодии становится через противоречие между сдавшимся сердцем и желанием не лишиться волнений глубокого чувства правдивым обобщенным переживанием многих-многих людей. До наших дней живет его мелодия среди множества подобных ей, давно забытых. В них звучало чувство, но не пела мысль. У Глинки же всегда и всюду поет мысль. Помню, как поражен был слух мой находчивостью, с какой композитор одним легким штрихом, переходом повествовательно-плавно льющейся мелодии в неустойчивый ритм синкоп и всего лишь на один такт вызывает образ мимолетности. И тут же, чтобы восстановить плавность мелодии и подчеркнуть, что мимолетность видения не означает легковесности смысла и содержания этого явления, дважды повторяет последний стих строфы «как гений чистой красоты». Понятно, что речь идет о совершеннейшем образце глинкинской возвышенно-созерцательной лирики, о романсе «Я помню чудное мгновенье». Интонационная идея романса ясна. Очаровательной повествовательностью Мелоса первой строфы, где ощущается радушный быт, воздух, легкость, свобода дыхания, завлечь слушателя, а сосредоточить его внимание, зато потом вдвойне, там, где музыка экспрессивно-контрастна первой строфе. Интонация словно с оттяжкой, постепенный, но словно тягостный, вымученный подъем голоса, шаг за шагом, словно с тяжелой душевной ношей, озвучивает стихи об одиночестве, в ссылке с опустошенным сердцем, в глуши, во мраке заточенья, тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. А после этой строфы возвращается первая мелодия с ее легкой общительной поступью и вызывает вслед за собой еще более пленительное завершение романса — лирику радостью овеянного сердца. Все в данном произведении, три качества, всегда с трудом в художествах одновременно достигаемые, ибо одновременность их сосуществования создает ощущение высшей простоты. В этом отношении с трудом можно представить себе более совершенные понятия о художественно простом, чем романс-фантазию «Венецианская ночь». Ночь весенняя дышала. Мелодии движутся мерным дыханием, словно легкими всплесками весла. А непрерывность струистости воды передается неисчерпаемостью заполнения звукоряда. Слушаемся. Диапазон мелодии, тональность си бемоль мажор, от фа до фа. Движение вверх в сексту заполняется обратным, поступенным ходом голоса, но при этом не затрагивается ни си бемоль, ни соль. Заканчивается первый мелодический этап мягким переводом голоса в верхнее фа с опусканием в терцию ре. Все время ритм волны. Следующий этап — поступенное, сперва движение в пределах квинты, ре второй октавы соль, внутри звукоряда, затем ход от ре второй октавы к фа второй октавы и обратно через ми бекар вверх и ми бемоль вниз, легкая светотень. Завершением служит очень плавное движение спиралями секвенций сперва к ре второй октавы, а при повторении к тонике си бемоль первой октавы, ре второй октавы, ми бемоль второй октавы, до второй октавы, до второй октавы, ре второй октавы, си бемоль первой октавы, до второй октавы, ля первой октавы, си бемоль первой октавы. Словами не описать прелести мелодии Глинки. Я только перечисляю порядок движения тонов, чтобы напомнить, как мерно струятся, переплетаясь и переливаясь, тона внутри звукоряда. И несмотря на водворение тоники, вполне каданцево закономерное, нет ощущения конца мелодии. Ее хочется слышать еще и еще, как что-то неизбывно чарующее. Интонационная идея проста. Волнистость и струистость ритма интонации — обусловливает инерцию движения, а его плавность и мягкость усугубляют мерность. Мелодия отзвучала, слух же еще ее интонирует. Образность ритма интонации волн пленяет слух в романсах «Ночной зефир» и «Уснули голубые». Различно качество выражения, но ясность мысли и чувства здесь вызывают в восприятии приятные ощущения жизненной свежести и светлости. Вот искусство, которое действительно восстанавливает душевные силы и выпрямляет сознание. Хочется тут вспомнить очерк Глеба Успенского о Венере Милосской «Выпрямила», не поучая рассудочностью и не давя чувственностью. Впечатление от пластической выразительности музыки Глинки всегда связывается во мне с впечатлениями от античной скульптуры, особенно мне дорогими. Не менее очарователен в звуково-образно-иллюзорном своем становлении романс «Финский залив». Идея его — передать воспоминания как память сердца. Отсюда в основном движении давлеет мечтательная зыбкость и нежнейшая плавность. Но все согрето душевным теплом и ясностью чувства. Ритмоинтенционное отражение ласкового колыхания волн во второй части романса — образец звукосозерцательного пейзажа, в особенности в сопровождении стихов. «Здесь грот мой любимый, где жизнью новой залив бирюзовый в меня навевал». Звукопоэтизация, вернее, тон поэтическое отражение движения волн, видимо, часто влекло воображение Глинки. Там, где это совпадало как интенционная идея с основным эмоциональным тонусом романса, возникало полное художественное соответствие. Но даже в таком неровном романсе с досадными итальянскими перепевами, как «Желание» «О, если б ты была со мной» 1832 год, образ волны в конце становится интонационной идеей музыки. Со стихов «Седые станут волны стонать подобно нам», и вся заключительная стадия романса является романтическим нарастанием ритма интонации, воспроизводящий этот образ. Впрочем, об интенционной правдивости и образности глинкинской лирики можно беседовать долго. Ограничусь еще одним кратким экскурсом в область приемов драматизации лирического стиля. Например, укажу на драматическую выразительность паузы. Последний романс Глинки «Не говори, что сердцу больно» 1856 год. Романс вообще замечательный по убедительности выражения мысли, давний в русской жизни искусства конфликт наивной доверчивой души с безбожным светом, утверждает глубокое драматическое значение немой интонации, паузы, как смыслового обрыва мелодической линии. Я очень люблю мелодраматическое вступление к этому романсу с резкими ходами и терпкими касаниями интервалов. Но считаю, что драматургическое ядро музыки не в этом резолютном утверждении отповеди свету, а в дальнейшем характере декламации. Слушаемся в паузы, которыми отделяется стих от стиха. Не говори, что сердцу больно от ран чужих, что слезы катятся невольно из глаз твоих, и так далее. От волнения, от горьких обид, от душащих слез дыхания нет, и голос словно не в состоянии доводить музыкальные фразы до их предела. Стихи рвутся, ломается ритм, но с сердцем не совладать. Впечатление, вызываемое подобного рода прерывистостью, недосказанностью, едва ли не сильнее впечатления от самой мелодики, не отличающейся ни свежестью, ни напряженностью, хотя, как и всегда у Глинки, задушевной и пленяющей правдивостью и теплотой тона. Очень интересны экспрессии пауз, их немая речь, во фрагменте из гётовского «Фауста» в переводе Губера. Песнь Маргариты «Тяжка печаль и грустен свет» 1848 год. Бесспорно, одно из выдающихся лирико-драматических пьес Глинки. Романсом эту песню нельзя назвать. Выразительность и образность ее выходят за пределы камерности. Слышится поэма, а видится сцена. Напряженность лирического волнения перерастает в поэмность, а созерцание лирического образа — в драматическую сцену. В интонациях — голос обреченности, в паузах — внушение обреченности. Замечательно в смыслово-интонационном отношении модуляция из си бемоль мажора в си минор после стиха «Восторг объятий и поцелуй» к первоначальной стадии безнадежности «Тяжка печаль и грустен свет, ни сна, ни покоя мне бедной нет». В числе романсов Глинки обычно помещаются и бытовые городские песни его, образцы так ощущаемого тогда русского стиля. Мелодика их плавная, широко распевная, с типичными чертами эпохи. Глинкинский почерк в них в словесном пояснении едва уловим. Слух же как-то с безошибочностью угадывает, такой-то поворот общий, а такой-то вот Глинка. Образцовой песней данного типа звучит, на мой взгляд, «Ночь осенняя» 1829 года. Мелодия очень лаконична, восьмитакт из четырехтактовой попевки с ее вариантным повтором, растворяющимся в кратком кадансе. Но в лаконизме этом воздуха и простора больше, чем в иной многопланной речистости. И главное, выражено все стилево существенное. Ближе к сентиментально-альбомной идиллической песенности находится «Ах ты ночь ли, ноченька» слова Дельвига, 1828 год. Но и тут почерк Глинки постигается через тончайшие оттенки образно-интенционные, например, в стихе «Не сияешь месяцем», которая непрерывно поддерживает интерес к продвижению начальной мелодии, зашнурованной в тактовый корсет. Песни «Что, красотка молодая?» слова Дельвига, восьмитакт, куплетно-повторяемый, и «Дедушка» слова Дельвига, куплет с заключительным наигрышем, составляют вместе с предыдущей песнью три одного и того же года соль минорных отклика юного Глинки на модный в то время венециановский пейзанский стиль. И в бальных костюмах, и в литографиях эпохи, и в стилизованно-народном складе лирики Дельвига, в общем, звучали те же интонации. Преимущество музыкальной песенной лирики заключалось в неизбывной теплоте тона и волнующей до наших дней правдивости этих простых речей. Совсем малое количество отобранных из подлинно народного мелоса коротких интонаций, распевность, опеваемость тона, привившись в городской лирике, стали общелюбимыми признаками русского стиля и своего рода эмоциональными проводниками. Вскоре, в 1835 году, эти свойства объединились в нескольких, покоривших себе всю страну, хорах и ариях Аскольдовой могилы. Но эта популярная опера оперой в полном смысле слова так и не стала, оставшись талантливым сборником излюбленно-бытовых интонаций. Глинка же в своем «Иване Сусанине» перевел все существенное из общебытово признанной русской музыкальной песенной лирики в масштабы монументального стиля национальной оперы, не поглотив в обобщениях ни одного характерного ее признака. Конечно, он мог сделать это только при условии несомненной жизненности и правдивости сложившейся бытовой песенной стилистики. Значит, надо признать, что в теме «Дельвиг Глинка» и в перечисленных песенных миниатюрах пела о себе русская действительность, и что городская бытовая песенная лирика своей интонационной отзывчивостью вызывала к себе массовые симпатии в городской среде в предсусанинскую эпоху русской музыки. Основная прелесть в этом лиризме — такая слиянность тона слова, что мелодия словно говорит, а стихи словно поют. Массовые симпатии, в силу роста художественного сознания в широких демократических кругах, для которых обрядово-крестьянская исконная песня начинала уже становиться эмоционально отдаленной, и ее воздействие не непосредственным. Количественное и качественное наличие в Иване Сусанине интонаций песенной лирики русского города немалые. Не вытекает ли отсюда вывод, что успех и популярность первой оперы Глинки не только никак не обусловлены были официальным одобрением высших сфер, но причиной своей имели интонационную насыщенность музыки демократическим мелосом, мелосом русского города? С первого хора оперы Глинки, затем в выступлении Сабинина, в лирике Антониды, в трио «Не томи, родимый», в прощании Сусанина с дочерью в третьем акте, в романсе «Не о том скорблю, подруженьки», там же в предсмертной арии Сусанина «Ты придешь, моя заря», в трио «Ах, не мне, бедному сиротинушке» и еще звучат народно-песенные интонации, их распевность, их техника подголоска и опевание тонов, но уже качественно иные, чем в крестьянской песне. Это песенность сдвинувшегося быта, озвученная развивающейся городской культурой, с ее новым строем и содержанием чувства. Глинка не мог не ощущать этого процесса, и потому его Сусанин не является вариациями на заимствованные из сборников народные темы. Так в романсах Глинки слышатся два главных потока среди многих их разветвлений. Собственно, романсовая лирика с воздействием итальянизмов и Шуберта, но всегда с русской напевностью и распевностью. Этот поток стремится к европейской камерной лирике, но отождествиться с нею не может. Чтобы понять это, достаточно интенционно оценить переводы лирики Пушкина на европейские языки, или, например, Лермонтова на итальянском языке, или французский сборник русских песен-романсов. А второй поток — песня-романс и романс-песня, сложившийся под сильным воздействием городского демократического лиризма, в котором сочетались песенная напевность с напевностью слова, вернее, языка и правдивостью высказывания. Эта сфера ближе соприкасалась с крестьянской песенностью, и, тяготея к ней, приносила, в свою очередь, в нее романсные черты. Образовывались все новые и новые песенные жанры, вплоть до частушки, черты которой уже порой слышатся у Глинки.